Эх, с ума бы не сойти нам с тобою по пути. Пусть уста от поцелуев болят, руки мерзнут не в лесу, мне за пазуху засунь, ну а ноженьки укроем соболя. Руки мерзнут не в лесу, мне за пазуху засунь, ну а ноженьки укроем соболя. На кого же подержи, оглядеться дай на жизнь, в свисте ветра вихри гриф и с тобой. Три лошадки у меня, ты запомни имена, одиночество, надежда и любовь. Три лошадки у меня, ты запомни имена, одиночество, надежда и любовь. Хочешь вожжи отпусти, наугад а все в пути, до поры нас кони мчат, до поры. Опостылила жара постоялого двора, ох уж эти постоялые дворы. Опостылила жара постоялого двора, ох уж эти постоялые дворы. Оставляют нас одних наши праздничные дни, даже будни, даже грусть, даже боль. Все лошадушки на час да на вряд оставят нас, одиночество, надежда и любовь. Все лошадушки на час да на вряд оставят нас, одиночество, надежда и любовь. Так чего же горевать, не умеем понимать, научились мы любить, что ж еще? Пусть зима коснется щек ледяным своим плащом, лишь бы было только сердцу горячо. И тогда ничуть не жаль, что и слезы, и печаль путь окутали в туман голубой, что проносятся года, что уносят в никуда одиночество, надежда и любовь. Что проносятся года, что уносят в никуда одиночество, надежда и любовь. Эх, с ума бы не сойти нам с тобою по пути. Пусть уста от поцелуев болят, руки мерзнут не в лесу, мне за пазуху засунь, ну а ноженьки укроем соболя. Руки мерзнут не в лесу, мне за пазуху засунь, ну а ноженьки укроем соболя.